Шумерские тексты, подтвержденные последующими аккадскими переводами, перечисляют первые базы или города нефилимов в порядке их создания. Причем даже указывается, кто из богов за какую базу отвечал. Вот что рассказывает о пяти из первых семи городов шумерский текст, считающийся оригинальной версией аккадского сказания о потопе. Когда царство спустилось с небес, когда венец и царский трон с небес был спущен, он усовершенствовал обряды, навел божественный порядок, основал пять городов в чистых местах, дал им имена и земли между ними разделил. Первый из городов Эриду он отдал Нудиммуду, предводителю. Второй Бат-Тибиру он отдал Нугигу. Третий Ларак он отдал Побилсагу. Четвертый Сиппар герою Уту отдал он. Пятый Шуруппак достался Сут. Имя бога, который спустил царство с небес на землю, начал строительство Эриду и четырех других городов, а также назначил в них начальников, к сожалению, не сохранилось. Зато во всех других текстах прямо говорится, что богом, который вышел из моря, добрался до края болот и сказал «станем здесь», был Энки, в тексте называемый Нудиммудом, тот, кто все делает. Два имени – Энки, владыка суши, и Эа, тот, чей дом вода, очень подходят ему. Эриду, который оставался местопребыванием и центром культа Энки на протяжении всей истории Месопотамии, основали на искусственной насыпи, возвышавшейся над болотами. Доказательства находим в тексте, названном Крамером «Миф об Энки и Эриду». Владыка водной бездны, царь Энки, построил дом свой. В Эриду он построил дом на берегу воды. Царь Энки, он построил дом. Эриду, словно гору, он поднял над землей. В хорошем месте он его воздвиг. Согласно этому и другим, по большей части лишь фрагментарно сохранившимся текстам, одной из первых проблем, с которыми столкнулись новоприбывшие, было заболачивание местности. Он организовал расчистку малых рек. Это было необходимо для того, чтобы улучшить сток, частично осушить болото, получить чистую воду и направить ее в нужное русло с помощью оросительных каналов. В шумерских текстах говорится о создании насыпи и дамб, призванных защитить первые дома от вездесущей воды. Текст, который ученые назвали «Энки и мировой порядок», представляет собой самую длинную и лучше всего сохранившуюся шумерскую поэму из всех обнаруженных. Она состоит из 470 строк, из которых отлично читаются 375. К сожалению, примерно 50 первых строк разбиты. В последующих автор прославляет Энки и рассказывает о его отношениях с отцом, верховным богом Ану, сестрой Нинти и братом Энлилем. Затем, как бы фантастично это ни звучало, идет отчет Энки о его высадке на землю. «Когда я приблизился к земле, вода стояла высоко. Подойдя к зеленым лугам, приказал я сделать насыпи и возвышения. Свой дом я построил в чистом месте. Тень от моего дома по змеиным болотам распростерлась. Сазаны плещут хвостами в невысоких зарослях Гизи». Далее поэма описывает достижения Энки. Он разметил болото, запустил туда карпа и рыбу, разметил, где быть тростнику, и насадил там тростник. Энбилулу, смотрителя каналов, он поставил следить за болотами. Того, из чьих сетей не выскользнет рыба, из чьих ловушек не уйдет, из чьих силков не спасется птица, сына бога, что полюбит рыбу, Энки поставил надзирать над рыбой и птицами. Энкимду, главного по рвам и плотинам, Энки поставил надзирать за рвами и плотинами. того, кто глиномесами руководит, Куллу, главного кирпичника страны, Энки поставил надзирать за производством кирпичей. Энки также очистил русло Тигра и построил канал, соединивший Тигр и Ефрат. Возле его дома была пристань, к которой могли причаливать тростниковые плоты и лодки. Дом Энки стали называть Эабзу, дом глубин или дом бездны. Под этим названием святилище Энки в Эриду сохранялось в памяти следующих поколений на протяжении тысячелетий. Энки со своим отрядом первопроходцев наверняка исследовал земли в окрестностях Эриду. Судя по всему, он предпочитал перемещаться по воде. «Болото – мое любимое место. Они тянутся ко мне своими руками». Другие тексты описывали, как Энки плавал по болотам на лодке «Магур», в буквальном переводе «лодка, в которой можно поворачиваться», что вызывает ассоциации с туристической лодкой. Сам бог рассказывает о том, как его гребцы дружно налегали на весла, пели красивые песни, услаждая слух самой реки. В такие минуты священные песни и заклинания наполняли водную бездну. Сохранилась даже такая деталь, как имя капитана лодки Энки. Смотрите рисунок 128. Согласно шумерскому царскому списку, Энки и первая группа нефилимов оставались на земле достаточно долго. Прошло 8 шаров, 28 800 лет, прежде чем прибыл второй командир базы. Это сообщение покажется более интересным, если обратиться к астрономическим данным. Долгое время ученых сводила с ума кажущаяся путаница с зодиакальными созвездиями, с которыми шумеры ассоциировали Энки. Казалось бы, его символом считался морской козел, который соответствовал созвездию Козерога. Возможно, этим объясняется смысл одного из обозначений основателя Эриду – Алу-Лим, что можно перевести как «овца сверкающих вод». Однако Энки часто изображали с сосудами, из которых текла вода, эдакий прообраз водолея. Кроме того, это определенно был бог рыб, значит, должен был ассоциироваться с созвездием рыб. Астрономы не могут объяснить, каким образом древние звездочеты смогли увидеть в расположении звезд контуры, скажем, рыб или водоноса, водолея. На ум приходит возможный ответ. Названия знаков зодиака связаны не с очертаниями групп звезд, а скорее с каким-то из обозначений или задачами Бога, который первоначально ассоциировался с эпохой, когда весеннее равноденствие приходилось на данный зодиакальный дом. Если Энки прибыл на Землю, как мы думаем, в конце эры рыб и не только пережил, будучи на Земле, прецессионный переход к эре Водолея, но и дождался по истечении Великого года, 25 920 земных лет, последующего наступления эры Козерога, тогда действительно его личная власть на Земле могла продлиться заявленные 28 800 лет. Этот промежуток времени также согласуется с высказанным нами предположением о том, что нефилимы прибыли на Землю в пик ледникового периода. Первоначально работы по созданию дамб и прокладке каналов приходилось выполнять в очень суровых климатических условиях. Однако через несколько шаров, то есть приблизительно через 430 тысяч лет, климат изменился, стал более мягким и влажным. Именно тогда нефилимы решили расширить свою территорию, продвинувшись вглубь материка. Недаром Анунаки, рядовые нефилимы, прозвали второго главу Эриду Алалгар, тот, кто принес отдых в сезон дождей. Но пока Энки переживал все тяготы, выпавшие на долю первых колонистов на Земле, Ану и его сын Энлиль наблюдали за происходящим с 12-й планеты. Месопотамские тексты прямо говорят о том, что основным руководителем земной миссии был Энлиль. Приняв решение продолжить миссию, Энлиль прибыл на землю. Специально для него построили Энки-Дуну. Энки копает глубоко, базу в Ларсе. После того, как Энки принял руководство наземными операциями, ему дали прозвище Алим – Баран, обозначив наступление эры Овна. Создание Ларсы знаменовало новую стадию расселения нефилимов по Земле. Это стало следствием решения продолжить освоение планеты, что потребовало доставки дополнительных рабочих рук, инструментов и оборудования, а также отправки ценных грузов обратно на 12-ю планету. Для этого приводнение в океан уже не годилось. Благодаря изменению климатических условий, внутренние области Месопотамии стали более доступными, поэтому взлетно-посадочную площадку перенесли ближе к центру страны. Прилетевший на Землю Энлиль приземлился уже здесь и приступил к созданию в Ларсе центра управления полетами, из которого находившиеся на месте нефилимы могли координировать космические перелеты между Землей и 12-й планетой, обеспечивать мягкую посадку и запуск космических челноков, их пристыковку к станциям на околоземной орбите. Место, которое Энлиль выбрал для этой цели и которое на протяжении многих тысячелетий известно как Ниппур, сам он называл Нибруки – пересечение Земли. Вспомним, что точку на небе, где 12-я планета ближе всего подходила к Земле, называли небесное место пересечения. Именно здесь Энлиль возвел Дурнаки – связь неба и Земли. Разумеется, это была очень сложная и требующая много времени задача. Энлиль оставался в Ларсе на протяжении 6 шаров – 21 600 лет, пока строился Ниппур. Столь долгий срок подтверждается зодиакальными обозначениями Энлиля. Сначала его сравнивали с бараном, овном, потом с быком, тельцом. Возведение Ниппура пришлось на эру тельца. О Ниппуре много интересного рассказывает гимн Энлилю, который прославляет бога, его супругу Нинлиль и его высокий дом Экур. Во-первых, при строительстве Ниппура в расположении Энлиля были какие-то интересные приборы и инструменты. Он взор поднимает, всю землю видит, он свет излучает, пронзает горы. Ниппур защищало какое-то грозное оружие. Лик его излучает ужас, его стены, к ним и бог не подступится, его руки – великие сети. В городе гнездились быстрокрылые птицы. Враг и злодей от них не скроются. Может быть, город защищали смертоносные лучи и силовое поле? Возможно, там была вертолетная площадка, с которой взлетали птицы, настолько быстрые, что от них невозможно было скрыться. В центре Ниппура, на искусственно созданной насыпи, располагался штаб Энлиля, Киур, место земных корней, где была налажена связь неба и земли. Оттуда земные ануннаки могли связаться с Игиги, те, кто вращается, то есть с товарищами на борту орбитальной станции. Согласно древнему тексту, башню высотой до небес, имевшую прочное основание, которое не свернуть, Энлиль использовал для того, чтобы возносить свое слово небесам. По всей видимости, перед нами упрощенное описание радиобашни. Когда слово Энлиля, его распоряжение, к небесам приближалось, лилось дождем с небес изобилия, то есть бесконечный поток материалов, продовольствия, медикаментов и оборудования, которые космические челноки доставляли по слову из Ниппура. В центре управления, в высоком доме Энлиля, было тайное святилище Дирга, таинственное, как далекие воды, как небо-зенит, среди ее эмблем, эмблемы звезд. Там «ме» доводят до совершенства. Слова оттуда как приказ, ведь эти слова – пророчество. Что же такое дирга? Таблица в этом месте повреждена, и мы не знаем подробностей, однако название говорит само за себя, ведь оно означает «темное помещение в форме короны». Место, где хранились карты звездного неба, где производили вычисления, делали прогнозы, принимали и передавали МЕ – сообщения астронавтов. Это описание напоминает Хьюстонский центр управления полетами, который обеспечивал связь с высадившимися на Луну астронавтами, рассчитывал траекторию их полета, давал инструкции и распоряжения, пророчества. Здесь мы можем вспомнить историю бога Зу, который проник в святилище Энлиля и похитил таблицы судеб, в результате чего исполнение команд остановилось, все замерло, воцарилась тишина, сияние святилища погасло. В эпосе Энума Элиш под судьбами богов планет понимаются их орбиты, поэтому вполне логично предположить, что таблицы судеб, которые были так важны для работы Центра управления Энлиля, также контролировали управление орбитами и маршрутами космических кораблей, поддерживавших связь между небом и Землей. Возможно, это был своеобразный черный ящик с компьютерными программами, без которого нормальная связь между нефилимами на Земле и их коллегами на родной планете становилась невозможной. По мнению большинства ученых, имя Энлиль означает «повелитель ветра», и это согласуется с теорией о персонификации явлений природы древними людьми, которые признавали за одним из богов власть над ветрами и бурями. Однако некоторые исследователи высказали гипотезу, предполагающую, что в данном случае слог «лиль» означает «ветер» не как природное явление, а как выходящий изо рта, то есть приказ, команду, сообщение. Как и в других случаях, дополнительный свет на этот вопрос проливают шумерские пиктограммы, которыми обозначали слоги «эн», особенно в составе имени «Энлиль» и «Лиль». Мы видим что-то, напоминающее современные гигантские радары для приема и передачи сигналов. Данную ассоциацию подкрепляют высоко торчащие антенны. Не те ли это «великие сети» из древнего текста? Смотрите рисунок 129. Городом Бат-Тибиру, основанным как промышленный центр, Энлиль доверил руководить своему сыну Нанне-Сину. В древнем перечне городов использовалось название Нугик – «тот, кто в ночном небе». Мы убеждены, что именно здесь родились близнецы Инанна-Иштар и Уту-Шамаш, и это событие ознаменовалось тем, что их отца Наннара стали ассоциировать с зодиакальным созвездием близнецов, Шамаша, как специалиста по ракетам, с созвездием Гир. Это слово имеет несколько значений, в том числе ракета и клешня краба, то есть рака, а Иштар, которую традиционно изображали стоящей на спине льва, с созвездием льва. Сестре Энлиля и Энки Нинхурсак, она же Суд, под начало достался Шуруппак, центр медицины нефилимов. В честь этого события следующее созвездие назвали Девой. Пока создавались все эти новые центры, строительство Непура завершилось сооружением космодрома нефилимов. Древние тексты прямо говорят, что в Непуре находилось место, откуда исходили слова, то есть команды. Именно оттуда Энлиль отдавал приказ «в небо», после чего вверх поднимался столб света, подобный свечению стартующей космической ракеты. Однако запуск ракет производился там, где поднимается Шамаш, в Сиппаре, где руководил главный орел и где находилось особое тайное святилище, из которого стартовали многоступенчатые ракеты. Когда Шамаш достаточно возмужал и принял командование над огненными ракетами, а со временем стал и богом правосудия, С ним стали ассоциировать созвездия Скорпиона и Весов. Завершает список семи первых городов и одновременно замыкает круг знаков зодиака Ларак, отданный Энлилем под начало своего сына Нинурты, побил Сага, великий защитник. Точно так же древние называли созвездие Стрельца.